Вероника подумала, не тогда, а теперь в зале ученого совета, что Алеша со своей аморфностью и долготерпимостью совсем освободил ее, и она как непришитый рукав. А что такое один рукав без пиджака? Кстати, как и пиджак без рукава. Вот это и есть графический рисунок их жизни. Пиджак отдельно, рукав отдельно. На пиджаке вместо рукава зияющая дыра, а сам рукав вне пиджака. Что это? Труба? Штанина? Однажды, кажется, в тот же вечер Вероника спросила у Эмки, какие обязательства выполняет твой муж? Деньги и мясо, ответила Эмка. А твой? Вероника подумала и ответила. Ночует дома. И все? Поразилась Эмка. А зачем он тебе? Он хороший. А можно ли сказать о Егорове? Он хороший. Или хороший парень? Нет. Это что-то совсем другое. Как река со своими воронками и омутами, подводными течениями. Интересно, а какие на нем лежат обязательства в семье? Наверное, деньги и базар. Мужчина сам должен ходить на базар, выбирать мясо и зелень. Но есть вещи поважнее — круг общения. К нему тянутся люди, как к реке, к явлению природы. Интересный человек — это ведь тоже явление природы. Она и сама тянется к нему, даже про дочь забыла. Сейчас сильны не родовые кланы, как в прошлом веке, а кланы единомышленников. Зубаткины собираются в свои кланы, а Нечаевы в свои. Он бы взял ее в свой егоровский клан. Она бы чувствовала себя в нем уверенно и спокойно, как в родительском доме. Мясо, друзья, клан — это много. Но он бы дал ей себя, свой голос и жесты, свое тепло и глаза, синие до подлости, свои руки и свой шепот. Вероника смотрела на Егорова, не отрываясь, впитывая его в себя, как лист в воду. Недавно обнаружили растение, которое может 1000 лет прожить в состоянии анабиоза, но если его поместить в воду, тут же начинает оживать. Хорошо, что Егоров не видел ее и не мог читать ее мысли. Егоров собрал свои листки и сошел с трибуны. Все поднялись, задвигались, устремились к нему, как железо к магниту. Две женщины, молодая и пожилая, протиснулись к Егорову, что-то заговорили, приподнято, возбужденно, только что не обнимали. Егоров улыбнулся. Улыбка у него была детская. Лицо его менялось от улыбки, как будто солнце выглянуло из-за туч. Только что все в тяжкой хмари, и вдруг в ясности и в празднике сверкает каждая травинка. Вероника вдруг испугалась, что он ее увидит, подойдет и скажет: «Я же просил вас оставить меня в покое!» Но Егоров не заметил и не подошел, зато подбежал Марутян. «Вы здесь!» — грустно обрадовался он. «Пойдемте с нами!» «Куда?» — не поняла Вероника. Она была благодарна Марутяну за то, что он случился около нее в эту минуту. У него была способность возникать вовремя. «На банкет!» Пяткин празднует победу в ресторане «Прага». Неудобно не пойти. Все-таки результат труда. А я при чем? Вы красивая, а красивая женщина всегда при чем. Хотите, Пяткин вас сам позовет.